Настя. 1983 год, декабрь. 1 сентября, когда Настя собиралась на первую в жизни лекцию, дед провозгласил: «Ну, Анастасия, теперь у тебя начнется интересная жизнь». Но вот уже первый семестр заканчивался, а ничего интересного пока не происходило. И стоило ли так стремиться поступать на этот факультет? Настя снова проспала первую пару и на вторую тоже не спешила. Валялась в постели, обложившись журналами «Семья» и «Школа». Журналы скучнейшие, сплошь кулинарные рецепты и советы, как изготовить детские поделки. Настя их и не читала, так проглядывала, а мозги при этом кипели от всяких мыслей. Мысли глупые, бессвязные, мещанские, как говорит Сеня Челышев. С какими брюками носить новую сиреневую кофточку? Как подкатиться к деду, чтобы достал билеты на Юнону и Авось? Стоит ли брать на ночь доктора Живаго? Чушь какая-то. Когда книгу только на 12 часов дают, не успею прочесть, да и страшно. А вдруг бабка или мать увидят? Разговоров не оберешься. Лучше о деле думай, — ругала себя Настя. Но о делах думать не хотелось. Не очень-то они шли, эти дела. Зачем вот было первую пару прогуливать? Ведь лекция по античке, посещаемость... Ладно, подружки обещали отметить, но античку сдавать надо. Совсем скоро, на первой сессии, 70 вопросов учить и гору литературы перечитывать, а Настя пока только Вергилия и осилила. Редкостная скучища. Женя и Жен называет Настю диковинным словом «перфекционистка». Что тебе все не имется? Татьяной Тесс, конечно, не станешь, а статейки пописывать большого ума не надо. Вставляй только вовремя, взвейся да развейся и всех делов. Эжен — сторонник патриархата. Уверяет Настю, что ей идут пассажирское место в машине, дорогие дубленки с опушкой и сапоги на шпильке. Занимайся, Настенька, чем нравится, а на бирюльке тебе я сам заработаю. Женя давно намекает: дождемся, когда тебе 18 стукнет, и под венец. Но венец, особенно с Женом, тоже далеко не предел мечтаний. Хотя, кто спорит, приятно, когда он заезжает за ней в универ на новеньких синих «Жигулях» шестерки. Альбана и Рамину Пауэр по четырем колонкам слушать тоже приятно. Если бы Женя только слова песен не уродовал, пересчитай. Тебе надоели 40 копеек, пересчитай. Совсем не смешно. А больше всего Настю бесило, что Эжен в ресторанах чаевые до копейки высчитывает. Да еще с таким важным видом. По этикету полагается оставлять от 5 до 10%. Но этот хмыриный 4% не наработал. Достает новенький калькулятор и отсчитывает ровно 3% от суммы. А официант посылает им на выходе снисходительно насмешливый взгляд. Настя однажды сказала Жене высоколобую фразу. 2 дня ее обдумывала. «Зря ты пытаешься насаждать западную культуру на российской почве». А тот только расхохотался, чмокнул ее в щечку. Да чего ж приятно иметь дело с умной девочкой. А сама Настя и рада была бы не иметь с ним никаких дел, но никакой достойной замены Эжену она пока не встретила. Приезжие красавчики отпали сразу, и не только потому, что мать сказала: «Ты, Настя, с лимитчиками будь поосторожней». Настя тут же из духа противоречия подружилась с Генкой из Камышина. И что? Генка — татарин. Поступил по национальной квоте. Вступительные сдал на тройки, одевается плохонько, живет в общаге, но Насте на его национальность, тройки и одежду плевать. Был бы человек интересный, только мозг у Генки тоже на троечку работает. Большой театр обозвал мракобесием, Высоцкого — актеришкой и бездарным клоуном, а сам до сих пор не научился деепричастные обороты запятыми выделять. Москвичи, спору нет, смотрятся приличней. Только и с ними у Насти пока не ладилось. Подругам она снисходительно говорила: «Тану, выбрать не из кого, ассортимент скуден». И только самой себе, по страшному секрету, признавалась: симпатичных парней уже расхватали другие. И у Насти в сравнении с этими другими не было никаких шансов. Разве мальчикам нравятся пегие волосы? Нравится, когда девушки не умеют поддерживать острый разговор. Нравится танец в две ужимки, два прихлопа, а по-другому Настя не умела. Хорошо, хоть с упаковкой у нее проблем нет. Дед без звука достает все, что надо. И кроссовки, и джинсы, и дутую куртку, и итальянскую косметику Пупа. Девочки из инженерных семей завидуют, а парням на ее одежке, кажется, наплевать. Но более всего Настю беспокоила другая проблема. Старая проблема еще из детства. У нее по-прежнему не обнаруживалось никаких талантов. Да, в университет она поступила. Собрала в кулак все силы и всю волю, но, видно, свои ресурсы этим поступлением она исчерпала. Никаких склонностей у нее не обнаружилось и здесь, не считать же за талант добротные статьи. Или ей просто на факультете неинтересно. Античную литературу читать скучно, а уж заучивать здоровенные куски из Гомера, как требовало с коллоквиуме, а чего стоят дурацкие реактивы на фотоделе? А второй иностранный язык, французский, там с одними временами уже умрешь. Для каждого глагола свои правила. «Скучно мне учиться», — пожаловалась Настя деду после месяца учебы. Тот среагировал мгновенно. «Если скучно, переводись. Туда, где интересно, например, в МИСИ». «Возьмут мгновенно!» И разразился целой лекцией о том, как важно найти свое дело жизни. Мама, слушая деда вместе с Настей, потом прошипела: «Попробуй только из МГУ уйти! Забыла, чего всем нам это стоило!» Настя иногда завидовала Сеньке Челышеву. Вот уж оптимист! Ходит в драных ботинках, живет в общаге, стреляет по 20 копеек до стипендии и над античкой, как все, зевает, зачет по фотоделу завалил. Поссорился с препом, но физиономия-то у него всегда довольная. Сеня балдел. Балдел от Москвы, от университета, от общаги. Если бы еще здесь было море, а то ездили в сентябре на подмосковные водохранилища. Ну и убожество! Сплошной ил! До противоположного берега рукой подать и пахнет не солью, а болотом. И в метро ему не нравилось. Сидят все какие-то каменные, уткнутся в правду и делают вид, что интересно. Красная площадь и улица Горького, конечно, впечатляли, но гулять по ним, как по родной южно-российской набережной, почему-то не хотелось. А вот общага Сеню вполне устраивала, хотя другие кляли тесные комнатки, вонючие кухни и текущие ванны. А чё зря ныть? Все равно других вариантов нет и не предвидится. Хотя 3 метров личного пространства, конечно, было маловато, и самопроизвольный то горячая вода, то холодная душ раздражал. Раздражало еще, что вечно не хватает денег. А девчонки постоянно напрашивались в бар «Москва» и умильными глазками смотрели на ценник коктейль 80 копеек. Ну, как откажешь? Да и самому Сене коктейль нравился. Не то что тошнотворный общаговский портвишок «Три семерки». Степуху по результатам вступительных экзаменов ему положили повышенную — 60 рублей. Но даже младший научный сотрудник и то 120 рублей получает. А студенту ведь куда больше нужно, чем инженеру. И в кино, и в театр, и кроссовки, и сигареты, и девочек. Опять же погулять. Питанием Сеня не злоупотреблял. Покупал раз в неделю кусок российского или костромского. Вот уже и готовы ужины. Самые серые макароны сгодятся, если их как следует сыром засыпать. Хлеб с майонезом и колбаса, якобы докторская, тоже особо не разоряли. А вот походы в кафе «Оладьи» на улице Герцена постоянно высасывали деньги. Но пижонам-однокурсникам ведь не скажешь. Не могу в «Оладьи», капусты нет. Вот и приходилось крутиться. Журналистикой пока зарабатывать не получалось, хотя Сеня посылал свои заметки и в «Огонек», и в «Ровесник», и в «Студенческий меридиан». Изо всех изданий пришли вежливые письма, подписанные различными лид-консультантами. Общий смысл такой — молодец, способности есть, но публиковаться тебе рановато. Совершенствуй, покуда перо. Разгружать вагоны его тоже не взяли. Конкуренция. Велели позже приходить, когда мышцу накачает. И почтальоном устроиться не получилось. Временная прописка подвела. А форцевать Сеня не захотел сам. Хотя предлагали. Не по нему занятие. Вот и приходилось подрабатывать совсем уж по-черному. На первом поезде метро он выезжал куда-нибудь на окраину, на последнюю станцию метро Ждановскую, Варшавскую, Медведково. Главное, подальше от общаги, чтоб свои не заметили. Надевал темные очки, расправлял огромную сумку и с упорством партизана обыскивал местные питейные закутки. Обследовал веранды в детских садах, детские площадки во дворах, школьные стадионы.